Глава четвертая. Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детишкам. Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день Троицы она впервые встала с постели, прошлась по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детишек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежонку. И все время с исхудавшего лица ее не сходила улыбка. На ввалившихся щеках розовел румянец, а оставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей трепетной теплотой, как будто после родов. Полюшка, расхорошь моя, не забежал тебя Мишатка, как я хворала? — спрашивала она слабым голосом, протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, гладя рукою черноволосую головку дочери. — Нет, маманя. Мишка только раз меня побил. А то мы с ним хорошо игрались, — шепотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям. — А бабушка жалела вас? — улыбаясь, допытывалась Наталья. — Дюжа жалела. — А чужие люди, красные солдаты, вас не трогали? — Они у нас телушку зарезали, проклятые, — боском ответил разительно похожий на отца Мишатка. — Ругаться нельзя, Мишенька. Ишь ты, хозяин какой! — Больших нельзя черным словом обзывать, — назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку. Эта бабка их так обзывала. Спроси хоть у Польки, — угрюмо оправдывался маленький Мелехов. — Верно, маманя. И курей они у нас всех дочисто порезали. Полюшка оживилась. Блестя черными глазенками, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем, и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух, бабка, кукарекал против советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни. Хоть не проси, сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим». И Полюшка развела руками, показывая: «Во какие валенки оставил! Большущие-разбольшущие, и все на дырьях!» Наталья, смеясь и плача, ласкала детишек и, не сводя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала: «Ах ты моя Григорьевна! Истованная Григорьевна! Вся-то ты до капельки на своего батю похожа!» — «А я похож?» — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери. — «И ты похож! Гляди только, когда вырастешь, не будь таким непутевым, как твой батя!» — «А он непутевый?» — «А чем он непутевый?» — заинтересовалась Полюшка. На лицо Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи. Присутствовавшая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой, выленившей кофточки. На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей, умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волновалась, и потому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание, Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки. — Куда это собралась? — спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений. — Пойду дедушку проведаю. Не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья. Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что Кошевой сжег их дом и подворье. — Слабая ты, не дойдешь. С передышками дотяну. Детей покормите, мамаш, а то я там, может, долго задержусь. И кто его знает, чё ты там будешь задерживаться? И шо в недобрый час Найдешь на этих чертей, прости бог. Не ходила бы, Натальюшка. Нет, я уж пойду. Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку. Ну, погоди. Чего ж ты голодный-то пойдешь? Всем-ка я молочка кислого положу. Нет, мамаш, спаси Христос не хочу. Приду, тогда поем. Видя, что сноха твердо решила идти, Ильинишна посоветовала. Иди лучше над Доном огородами. Там тебя не так видно будет. Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, и из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветерком. Перешагнув через поваленный, опутанный повеликой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к сердцу, остановилась возле свежего холмика земли. Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы лопухами, влажной землей, туманом. На старой, засохшей после пожара яблони одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями ссохшейся глины уже показались зеленые жальца выметавшейся травы. Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями, Наталья молча опустилась на колени, припала лицом к неласковой, извечно пахнущей смертным тленом земле. Через час она, крадучись, вышла из сада, в последний раз со стиснутым болью сердцем оглянулась на место, где некогда отцвела ее юность. Пустынный двор угрюмо чернел обуглившимися сохами сараев, обгорелыми развалинами печей и фундамента, и тихо пошла по проулку. С каждым днем Наталья поправлялась все больше. Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой наливалось тело. Вскоре она стала помогать свекрови в стряпне. Возясь у печи, они подолгу разговаривали. Однажды утром Наталья с сердцем сказала: «И когда же это кончится? Вся душа изболелась. Вот поглядишь, скоро переправятся наши из-за Дона», — уверенно отозвалась Ильинична. — А почем вы знаете, мамаш? У меня сердце чует. Лишь бы наши казаки были целые. Не дай бог, убьют кого или поранят. — Гриша, ведь он отчаянный! — вздохнула Наталья. — Небось, ничего им не сделается. Бог не без милости. Старик-то наш сурился опять переправиться, проведать нас. Да, должно, напужался. Кабы приехал, и ты бы с ним переправилась к своим от греха. Наши-то хуторные супротив хутора лежат, обороняются. Надысь, когда ты еще лежала без памяти, пошла я на заре к Дону, зачерпнула воды и слышу из-за Дона, а Никушка шумит: «Здорово, бабушка, поклон от старика!» — А Гриша где? — осторожно спросила Наталья. — Он ими всеми командует издаля, — простодушно отвечала Ильинична. — Откуда же он командует? — Должно из вешек, больше ниоткуда. Наталья надолго умолкла. Ильинична глянула в ее сторону, испуганно спросила: — Да ты чего это? Че кричишь-то? Не отвечая, Наталья прижимала к лицу грязную завеску, тихо всхлипывала: — Не кричи, Натальюшка! Слезой тут не поможешь. Бог даст, живых-здоровых увидим. Ты сама-то берегись. Зря не выходи на бас, а то увидят эти анчихристы, воззрятся. В кухне стало темнее. Снаружи окно заслонила чья-то фигура. Ильинична повернулась к окну и ахнула: — Они, красные! Натальюшка, скорей ложись на кровать, прикинься, будто ты хворая, как бы греха, вот дерюшкой укройся. Только что Наталья, дрожа от страха, упала на кровать, как звякнула щеколда, и в стряпку, пригибаясь, вошел высокий красноармеец. Детишки вцепились в подол побелевшей Ильинишны, а та, как стояла возле печи, так и присела на лавку, опрокинув корчашку с топленым молоком. Красноармеец быстро оглядел кухню, громко сказал: «Не пугайтесь, не съем. Здравствуйте». Наталья, притворно стоная, с головой укрылась дерюгой, а Мишатка из-под лобья всмотрелся в гостя и обрадованно доложил: — Бабуня, вот этот самый и зарезал нашего Кочета, помнишь? Красноармеец снял защитного цвета фуражку, подсокал языком, улыбнулся. — Узнал, шельмец. — И охота тебе про этого петуха вспоминать. — Однако, хозяюшка, вот какое дело. Не можешь ли ты выпечь нам хлеба? Мука у нас есть. — Можно. Что ж, испеку, — торопливо заговорила Ильинична, не глядя на гостя, стирая с лавки пролитое молоко. А красноармеец присел около двери, вытащил кисет из кармана и, сворачивая папироску, затеял разговор. — К ночи выпечешь? — Можно и к ночи, ежели вам спешно. На войне бабушка завсегда спешна. — А за петушка вы не обижаетесь. — Да мы ничего, — испугалась Ильинична. — Это дитё глупое. Вспомнит же, что не надо. — Однако скупой ты, паренек, — добродушно улыбался словоохотливый гость, обращаясь к Мишатке. — Но чего ты таким волчонком смотришь? Подойди сюда, потолкуем всласть про твоего петуха. — Подойди, болезный, — шепотом просила Ильинична, толкая коленом внука. Но тот оторвался от бабушкиного подола и норовил уже выскользнуть из кухни, боком-боком пробираясь к дверям. Длинной рукой красноармеец притянул его к себе, спросил: — Сердишься, что ли? — Нет, — шепотком отозвался Мишатка. — Ну вот хорошо. Не в петухе счастье. — Отец-то твой где? — За Доном? — За Доном. — Воюет, значит, с нами. Подкупленный ласковым обращением, Мишатка охотно сообщил: — Он всеми казаками командует. — Ох, врешь, малый. — Спроси вот кучу бабки. А бабка только руками всплеснула и застонала, окончательно сокрушенная разговорчивостью внук. — Командует всеми? — переспросил озадаченный красноармеец. — А может, и не всеми? Уже неуверенно отвечал Мишатка, сбитый с толку отчаянными взглядами бабки. Красноармеец помолчал немного, потом, искоса поглядывая на Наталью, спросил: — Молодайка болеет, что ли? — Тиф у нее, — неохотно ответила Ильинична. Двое красноармейцев внесли в кухню мешок с мукой, поставили его около порога. — Затопляй, хозяйка, печь, — сказал один из них. К вечеру придем за хлебами. Да смотри, чтобы припек был настоящий, а то худо тебе будет. — Как умею, так и испеку, — ответила Ильинична, да нельзя обрадованная тем, что вновь пришедшие помешали продолжению опасного разговора, и Мишатка выбежал из кухни. Один спросил кивком головы, указывая на Наталью: — Тифозная? — Да. Красноармейцы поговорили о чем-то вполголоса, покинули кухню. Не успел последний из них свернуть за угол, из-за дона защелкали винтовочные выстрелы. Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огорожке, залегли за ней и, дружно клацая затворами, стали отстреливаться. Испуганная Ильинична бросилась во двор искать Мишатку. Из-за огорожи ее окликнули: — Эй, бабка, иди в дом, убьют! «Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький!» — со слезами в голосе звала старух. Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из-за дона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего Мишатку и ушла с ним в кухню, стрельба возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули Мелеховский двор. Ильинична, шепотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось. К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулемет. Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к гетманскому шляху.